времяпрепровождение. Там в ночное время описал настолько искренне, что даже я боялся это спеть в семье. Но семья у меня все поняла и приняла это как должное. А мы купались в неглиже, я и девочка-богиня, светлячок-психологиня, все познавшая уже. Мы купались в неглиже, это маленькая фея, я и Саша Ерофеев, два такие корифеи, как Левин и Пиаже. Мы купались, не гляже, падал звездочкой окурок, две бутылочки кокура стыли в наш багаже. Мы купались, не гляже, и просвечивая еле, в темноте едва белели два пятна на каждом теле. Именуемые же, о-о-о, а мы купались, а не гляже. Было море под луною, словно стеклышко цветное на вселенском витраже. И как будто в мираже плыл над нами полок млечный, были мы шумны, беспечны, чуть пьяны, а значит вечно, и купались неглиже. Годы скачут, как дрожжи по дубовому паркету, их из божьего пакета столько выпало уже. На последнем вираже станем толсты и ученый, поменем тогда, о чем мы, да о том, как в море черном мы купались неглиже.